не разочаровывай людей». «Тогда, пожалуйста, пиво», — согласился я. «Почему вы сдались?» Нэнси тоже разочаровалась, но по другой причине. «Злить людей, когда можно избежать этого, все равно, что кидать мусор в воду. А в один прекрасный день он приплывет назад, но пахнуть будет хуже». «Чантер бы сказал, что это аморально», — засмеялась она. «Нужно отстаивать принципы». «Я выпью полбокала пива. Что от этого изменится?» «Невозможно, человек». Айси Джонс подвинул ко мне пиво и следил, пока я не отпил пару глотков, потом принялся рассказывать, как он проводит время со своими друзьями-летчиками, скачки на разных континентах, горные лыжи, гонки и вообще жизнь сверхбогатых бродяг. Он описывал эту жизнь так, что она оказалась очень привлекательной, и слушатели улыбались и кивали. И никто из них, казалось, не понимал, что им рисует картину полувековой давности, и что лучшее, к чему должен стремиться летчик, это быть осторожным, трезвым, пунктуальным, наблюдательным и сосредоточенным. Бывают старые пилоты и бывают глупые пилоты, но не бывает старых глупых пилотов. Что касается меня, то я старый, молодой, мудрый, глупый, 34-летний, а также разведенный и разоренный. Покончив с авиацией, Эйси Джонс переключился на страховое дело и рассказал Голденбергу, Нэнси, мне и еще 50 слушателям о том, как он получил 1000 фунтов стерлингов за то, что сломал лодыжку. И нам пришлось выслушать его историю еще раз и выражать удивленное одобрение. «Но пойми, дружище, не обманывай себя», — обратился он к Голденбергу впервые с нотками серьезности в голосе. «Хочешь получить такое же оборудование?» — он показал на гипс. «Так вот, я никогда не тратил 5 лучше». Несколько человек подошли поближе, чтобы послушать очередную байку. Мы с Нэнси отодвинулись назад, чтобы освободить им место, и незаметно выбрались в холл. Там я поставил на столик едва отпитое пиво. Нэнси допила свою кока-колу, и мы вышли на свежий воздух. Солнце еще сияло, но маленькие белые барашки превратились в грозовые облака с темно-серой серединой. Я посмотрел на часы. 4:20. Еще почти час до времени, назначенного майором для отлета. Чем дольше мы здесь оставались, тем больше вероятность, что назад придется лететь в грозу, потому что полуденный прогноз погоды, обещавший грозы, становился очень похожим на правду. Нэнси посмотрела на небо. «Опять будет дождь», — сказала она. «Противный дождь». Мы пошли к парадному кругу и посмотрели, как ее брат садился на лошадь, потом поднялись на трибуну для владельцев и тренеров и наблюдали, как он выигрывает. На нижней ступеньке возле входа в весовую она попрощалась со мной. «Спасибо за службу телохранителя. С удовольствием». У нее была гладкая блестящая кожа и карие с серебристым отливом глаза, прямые темные брови, чуть подкрашенные губы. Никаких духов. Полная противоположность моей светловолосой и раскрашенной разведенной жене. «Надеюсь, еще встретимся», — сказала она, «потому что иногда, если есть свободное сиденье, я летаю вместе с Колином». «А вы не возите его сами?» «О, Господи, нет», — засмеялась она. «Он не поверит, что я доставлю его вовремя. Да и погода часто бывает такая, что я бы не справилась. Хотя когда-нибудь...» Она протянула руку. Ее пожатие было таким же коротким, как у брата. «Увидимся», — она помахала рукой. «Надеюсь». Нэнси чуть улыбнулась и кивнула. Я стоял и смотрел вслед ее бело-голубой спине, и внезапно, неожиданно меня охватило желание побежать за ней и попрощаться, как Чантер. Когда я шел по дорожке к самолету, мне встретился Кенни Бейст, который возвращался от самолета с плащом через руку. Его багровая от возмущения кожа совсем не гармонировала с морковными волосами. «Я не полечу с вами», — проговорил он, почти не разжимая губ. «Передайте мисс Энни, этой чертовой Вилларс, что я не полечу с вами». на нее не угодишь».